Глава 43. Дядя и племянник. Лакей с лошадью ждал лорда Винтера у ворот. Винтер в раздумье поехал домой, оглядываясь иногда на безмолвный мрачный фасад Лувра. В это время он заметил, что какой-то всадник как будто отделился от стены и поехал за ним на некотором расстоянии. Он вспомнил, что, выходя из полирояля, видел подобную тень. Лакей лорда Винтера, ехавший за ним в нескольких шагах, тоже с беспокойством следил за этим всадником. «Тони», — сказал лорд, делая лакею знак подъехать. «Что прикажете?» — отвечал слуга, становясь с ним рядом. «Заметил ты этого человека? Он следит за нами». «Заметил». «Кто это?» «Не знаю. Только он следит за вами от самого полирояля. Остановился у Лувра дождаться вашего выхода и опять едет за вами». «Какой-нибудь шпион кардинала», — сказал Винтер. «Притворимся, что не замечаем его». Он пришпорил лошадь и углубился в лабиринт улиц, которые шли к его гостинице, расположенной недалеко от Море. Долго живя на Королевской площади, лорд Винтер и теперь остановился близ старого своего дома. Неизвестный пустил лошадь в галоп. Винтер остановился у гостиницы и поднялся к себе, намереваясь упорно следить за шпионом. Но, снимая перчатки и шляпу, он увидел в стоявшем перед ним зеркале человеческую фигуру, появившуюся на пороге комнаты. Он обернулся. Перед ним стоял Мордаунт. Винтер побледнел и замер на месте. Мордаунт стоял в дверях, бесстрастный, грозный, подобно статуе командора. Настала минута ледяного молчания. «Милостивый государь», — сказал наконец Винтер, — «я, кажется, уже довольно ясно дал вам понять, что это преследование мне надоело. Извольте же уйти, или я велю вас прогнать, как в Лондоне. Я вам не дядя и вас не знаю». «Ошибаетесь, дядюшка», — отвечал Мордаунт своим хриплым, насмешливым голосом. «Теперь вы не выгоните меня, как в Лондоне. Вы не посмеете. А что касается того, дядя ли вы мне, так вы крепко призадумаетесь прежде, нежели скажете «нет». Я узнал многое, чего не знал год назад». «Что мне за дело до того, что вы узнали?» «Вас это дело очень касается, дядюшка. Я в этом уверен. Вы сейчас согласитесь со мной», — прибавил он с улыбкой, от которой холод пробежал по жилам лорда. «В первый раз я явился к вам в Лондоне, чтобы спросить, что стало с моим имением. Во второй, чтобы узнать, чем запятнано мое имя. Теперь я пришел задать вам следующий, ужаснейший вопрос. Сказать вам, как Бог сказал первому убийце: Каин, что сделал ты с братом твоим Авелем? Милорд, что сделали вы с вашей сестрой, моей матерью?» Винтер отступил перед огнем его пылающих глаз. «С вашей матерью?» — повторил он. «Да, с моей матерью», — отвечал молодой человек, кивая головой. Винтер сделал над собой страшное усилие и, как будто отыскав в памяти новую пищу ненависти, ответил: «Узнайте сами, что с ней стало, несчастной. Спросите у преисподней. Может быть, преисподняя вам скажет». При этих словах молодой человек подошел к Винтеру, встал перед ним лицом к лицу, скрестив руки, и сказал: «Я спросил об этом бетюнского палача, и бетюнский палач сказал мне все». Голос его был глух, и лицо посинело от скорби и гнева. Винтер упал на стул, как пораженный громом, и тщетно силился отвечать. «Да, не правда ли?» — продолжал молодой человек. «Это слово объясняет все. Этот ключ отмыкает всю бездну. Мать моя была наследницей вашего брата, и вы убили ее. Имя мое обеспечивало имущество отца, вы лишили меня имени. Отняв имя, вы отняли у меня имение. Теперь я не удивляюсь, что вы не узнаете меня. Не удивляюсь, что не хотите узнавать. Грабителю неловко назвать своим племянником ограбленного, убийце — сироту». Эти слова произвели совсем не то впечатление, какого ожидал Мордаунт. Винтер вспомнил, что за чудовище была миледи. Он встал, спокойный и серьезный, отражая строгим взглядом пламенный взгляд юноши. «Вы хотите проникнуть в эту ужасную тайну?» — сказал он. «Извольте. Знайте же, что это была за женщина, в жизни которой вы требуете теперь у меня отчета. Она, по всей вероятности, отравила моего брата. И чтобы наследовать мое имение, хотела убить и меня. У меня есть на это доказательство. Что вы на это скажете?» «Что она была моя мать!» «По ее наущению, человек, до того справедливый, добрый и честный, заколол несчастного Бекингема. Что скажете вы на это преступление, доказательство которого у меня в руках?» «Она была моя мать!» Возвратившись во Францию, она травила в августинском Бетюнском монастыре молодую женщину, любовницу одного из врагов ее. «Это преступление не оправдывает ли казни? Я имею доказательство этого преступления!» «Она была мать моя!» — воскликнул молодой человек в третий раз, все с возрастающей силой голоса. Наконец, обремененная убийствами, развратом, ненавистная всем, опасная, как гиена, она пала под ударами людей, которых довела до отчаяния, и которые не причиняли ей никогда ни малейшего зла. Чудовищные преступления ее сами вызвали ее судей, и этот палач, которого вы видели, который, как вы утверждаете, рассказал вам все. Этот палач, если это он действительно рассказал вам все, должен был сказать вам, что трепетал от радости, мстя ей за бесчестие и самоубийство своего брата. Блудная дочь, неверная жена, отравительница, ненавистная всем, кто только знал ее, она умерла проклятой небом и землей. Вот что такое была эта женщина». Вздох, пересиливший волю Мордаунта, вырвался из его горла, и синее лицо его побагровело. Он сжал кулаки, и с лицом, покрытым потом, с вставшими, как у Гамлета, дыбом волосами, воскликнул в ярости. «Молчите! Она была моя мать! Ее беспутство, оно мне неизвестно! Пороки неизвестны, преступления неизвестны! Я знаю только, что у меня была мать! Что 5 человек в заговоре против женщины убили ее тайно ночью, как подлецы. Знаешь, что вы, мой дядя, были в их числе, и что вы произнесли так же, как и прочие, и даже громче прочих, она должна умереть! Предупреждаю вас, слушайте. Пусть эти слова врежутся навсегда в вашу память. Это убийство лишило меня всего. Сделало безымянным нищим». «Злым, неумолимым, и я потребую в нем отчета. Во-первых, у вас, а потом у ваших сообщников, когда их найду». С ненавистью во взоре, с пеной у рта, с занесенным кулаком Мордаунт сделал шаг вперед, грозя Винтеру. Винтер схватился за шпагу и с улыбкой человека 30 лет, играющего со смертью, сказал ему: «Не хотите ли вы убить меня? Тогда я признаю вас племянником. Вы точно сын вашей матери?» «Нет», — отвечал Мордаунт, с усилием удерживая все мускулы лица и тела. «Нет, я не убью вас. По крайней мере, теперь, потому что без вас не узнаю, кто были другие. Но когда я это узнаю, тогда трепещите. Я заколол бетюнского палача, заколол без жалости, а он был меньше всех вас виновен». С этими словами молодой человек вышел и спустился по лестнице с таким спокойным видом, что на него не обратили внимания. Внизу он прошел мимо Тони, склонившегося над перилами и готового по первому слову своего господина броситься к нему наверх. Но Винтер не позвал его. Он, подавленный и ошеломленный, стоял на том же месте и слушал. Только услышав топот удаляющейся лошади, он упал на стул со словами: «Благодарю тебя, Боже. Он знает только меня».